Радость светлых и милых улыбок шаг один может миг растоптать. Непростительных нету ошибок, научиться лишь надо прощать. Не желать непременно общения, но связать ту единую нить, что в душе прекратились мучения, и любовь для себя сохранить. Чтоб не кануть без светлой надежды, хватит несколько ласковых слов. Засияет улыбка, как прежде, меч не рубит повинных голов. Не потребуйте с грешника много, по неверию попал он во тьму. Научитесь прощению у Бога, в доброте подражайте ему. Аминь.